капитана Серебряных, эльф без труда разыскал у арсенальной башни. Шандер тепло поздоровался с гостем и предложил осмотреть крепость. Они медленно пошли по стене. Гордани предпочитал разговаривать на продуваемых всеми ветрами стенах. Бард нашел эту предосторожность весьма разумной. И собеседники неторопливо побрели к монетной башне, поглядывая на едва различимую под горой Гелань. Небо над замком было ясным, но внизу еще держался ночной туман. Белесая мгла потихоньку таяла, распадалась на клочья, отползая совсем уж в укромные уголки. Из редеющего марева проступали черепичные крыши и увитые диким виноградом и плющом стены. Нестерпимым блеском заиграла вздувшаяся от прошедших горах дождей рысьва. Даже серые камни цитадели в весенних лучах начинали светиться серебром. День обещал быть жарким, но утренняя свежесть сделала пребывание на стенах весьма приятным и объяснимым. Роман вгляделся в умное и встревоженное лицо спутника и заявил без обиняков: «Вчера, по просьбе герцога Рене и согласия Стефана, я осмотрел принца. То, что я сейчас скажу, знают только Рене и Стефан». Шандер подался вперед, в темно-карих глазах зажглись острые огоньки. «Яд? Порча?» «В известном смысле да», — Роман задумался, не представляя, как рассказать воину о вещах, которые он сам понимал не до конца. К счастью, Шандер 12 лет командовал личной гвардией наследника и разбирался в интригах и болезнях лучше, чем могло показаться на первый взгляд. Капитан догадывался, что принца терзает нечто необъяснимое, от которого не избавишься, пока не найдешь причину. То, что привезенный эландцем, а Рене граф доверял как себе, Бард балуется волшебством, начальника Серебряных нисколько не пугало. Раз с магами могут совладать только маги, значит, даешь колдуна. От церкви в этом проку мало, одни разговоры о грехах да чудесах. То, что исчезновение Зеноны и несчастье с принцессами и Гергеем не были случайностями, подозрительная натура Шандера чуяла и раньше. А ночное покушение показало, что Либер не новичок в колдовских делах. Поэтому граф с готовностью рассказывал гостю не только то, что знал, но и то, о чем догадывался. Романа интересовал Зенон. Шандер же по просьбе Стефана проследил путь пропавшего отряда от заурядного начала до таинственного конца. Как выяснилось, жених торопился, с пути не сворачивал, останавливался ровно настолько, сколько требуется, чтобы накормить людей и лошадей. Никаких подозрительных встреч, никаких отлучек. Проезжая городок Жижец, известный на все благодатные земли фигурками из цветного стекла, принц задержался, покуда лучший мастер в его присутствии не выдал несколько игрушек с гербами Таяны и Тарски. Мало того, жених Зенон купил у Стеклотува его гордость, вделанную в шар из прозрачного хрусталя темно-алую розу, сидящим на ней мотыльком. Очевидно, в Жижеце Зенон еще не собирался отклоняться от конечной цели. Путешествие и дальше шло без помех. Последний раз принца видели в гостинице «Полная бочка» на окраине Мактувы, в которой горная дорога из Тарски вливалась в большой арцийский тракт. Разумеется, Гордани облазил местечко вдоль и поперек и отыскал множество свидетелей того, что Зенон уехал именно по Тарскийской дороге. Из Мактувы принц послал одного из оруженосцев запасными лошадьми вперед предупредить невесту о своем прибытии. Всадник, меняя коней, честно проделал весь путь в 4 дня, прибыл ко двору герцога Гадоя, вызвал там переполох и спешную подготовку к приему гостя, который, как известно, не приехал. Вот, собственно, и все. Роман задумчиво покрутил кольцо сапфиром. Где теперь этот оруженосец? В Тарске. Любовь с первого взгляда. Впрочем, он ничего не знает. Его расспросили как следует. Ехал быстро, ни с кем не разговаривал. После отъезда гонца Зенон целую ночь и полдня провел в Мактуве. Значит, не так он и торопился. Зенон никогда не брал на себя труд все продумать как следует. Именно в тот день мактувский магистрат отмечал один из дней святой Циалы и нижайше попросил приехавшего принца принять участие в праздничных церемониях. Собственно, поэтому гонец и понадобился. Зенон при всем своем разгильдяйстве не решился оскорбить подданных и задержался. Больше мне ничего не известно. На каменистой дороге следов не остается. Надо, чтоб влюбленный оруженосец вернулся в Таяну. У него остались родичи. Отец. Я вполне уверен, что он вот-вот заболеет. Сегодня же отправлю гонца. Проклятый поберег. К нам направляется мой кузен. Не советую в присутствии этого индюка говорить о чем-то важном. Тогда прощайте, граф. Я наведаюсь к своим лошадям. Роман уже разобрался с планировкой цитадели и без труда отыскал конюшни, находившиеся в первом полуденном дворе рядом с фуражной башней. Сытый и веселый Топаз и Перла приветствовали хозяина нетерпеливым ржанием. Возле жеребца вертелось несколько конюхов, глазами истрадавшихся знатоков, взиравших на золотистое чудо. Роман спрятал улыбку, представив, как всполошились бы бедняги, узнав истинные способности эльфийских красавцев. Весело поприветствовав собравшихся и сообщив, что он не мог не проведать своих бесценных, хоть и не сомневался, что к ним отнесутся с должным вниманием, бард легко завоевал расположение собеседников. Можно было спрашивать, а уж это Роман умел. Поговорили о лошадях вообще, о таянских дрыгантах, в частности, о дороге, о герцоге Рене, знакомство с которым эльф самовольно продлил с 7 дней до 6 лет. Песни Романа Ясного в Таяне пели с не меньшим удовольствием, чем в других краях. А близость к обожаемому всеми эланцу, красавцы кони и простота в обращении превратили барда в желаннейшего из гостей. Ясновельможный Роман желает посмотреть лошадок? Конечно. Вот на этом крапчатом ездил принц Стефан, пока был здоров. А вот это чалая принцесса Иланы. Это трехлетка Марка Малого. А вот и толстушка Герики. Либеру не составило труда перевести разговор с лошадей на всадников. Заговорили о принцессах. Ланки воздавали по заслугам как хорошей наезднице и ценительнице лошадей, но сетовали, что, войдя в раж, принцесса может сгрубить поводом, заставить коня прыгнуть через опасное препятствие, а то и загнать. Герику любили все, хотя относились к Тарскийке с покровительственной жалостью. Дочь Михая всего пугалась, верхом ездила еле-еле, лошадка у нее была спокойной, но слишком уж раскормленная. Девушка предпочитала кормить кобылу морковкой и яблоками, а не ездить на ней. Но именно Герика спасла бойца, и вмешайся она, коня ждала бы неминучая смерть, а жаль, жеребец-то хорош. Что на него тогда накатило, никто понять не мог. Может, опоили или напугали чем, предположил Роман. Нет, ни царапин, ни ожогов не было, поили его с другими скакунами. Конь считался прекрасно выжженным, непугливым. Фортели не выкидывал ни до, ни после. По просьбе Герики бойца подарили сыну старшего конюха, так тот не нарадуется, вот судьба-то. Жаль Гергея Гварского, но не случись беды, никогда бы шалопут Мишка не получил такого красавца. «Да что ж там такое сталось?» – вопросил Роман, медленно проверяя и так безупречную сбрую. Не белка с шишкой запустила. Да и сжачи рассказывали. Вроде что-то светлое мелькнуло в кустах, наперебой принялись объяснять конюхи. Боец на дыбы шарахнулся, а потом и понес как бешеный. Поводья оборвались, хотя были совсем новые, от лучшего шорника. Сроду со сбруей косого яся таких конфузов не случалось. В кустах пошарить не догадались? Как не догадались, обязательно посмотрели, не было там ничего. Только лошадиные следы. Да, олень еще, видать, пробегал старовущий. Не, боец не в первый раз на охоте. Чтоб от оленей и лосей шарахаться. Как ни был Роман готов к тому, что он только что услышал, а по спине пробежал неприятный холодок. Что-то белое, мелькнувшее в кустах, взбесившаяся лошадь, оленьи следы. Уж не белым ли был тот олень? Бард поднял копыто Топазу и принялся осматривать подкову. С чувствами он справился быстро, но разговор продолжить не удалось. Послышались быстрые шаги. «Вот ты где! А мы тебя всюду ищем!» Белка не сомневалась, что только ее тут и не хватало. Конюхи с улыбкой ретировались, оставив Романа один на один с разгневанной графиней Гордани. «Марита давно проснулась и все время плачет. А ты на лошадей смотришь?» «Дорогая Белинда, я, конечно, поеду к ней, но вряд ли ей кто-то нужен, кроме родных». А к ней не надо ехать. Шани и ее, и Мику в замок забрал. И правильно, потому что Марита лучше любой на блеске. Нечего и там одной сидеть. А дом Тереза постережет. Это которая ее нянька. Родни у Маритки только мы и брат. Так отец его сюда тоже взял. Но Мика совсем еще глупый, семьи и то нет. А вам, сударыня? 13 исполнилось в месяце и находца. Но раз ты меня не успел поздравить, можешь сделать это сейчас. Непременно сделаю, только отыщу достойный вас подарок. Мне нужен хороший кинжал, такой, как у серебряных, но с моими иниялами. И чтобы были такие камни, чтобы подходили к глазам. Значит, кошачий глаз. А он какой? А вот увидите. Ладно, но сейчас иди к Марите. Потому что родные и так все тут, а она все равно плачет. Она в тебя с первого взгляда влюбилась. Тебе что, непонятно? Когда траур кончится, ты на ней женишься, и все будет в порядке. Ты ведь Нобель, раз у тебя и шпага, и консигна. Да, но... Вот и хорошо. Значит, она станет наблеской и сможет жить в замке. Белка, оставь Дана в покое. Марита опять спит. Мы едем по делу, а когда вернемся, жди гостей. Подошедший Рене откровенно наслаждался явным замешательством Романа. «Кстати, графиня Гордани, вас ждет Стефан. Он говорит, вы обещали перебрать с ним гравюры. Бегу!» Ясновельможная Дана должна держать слово. Вихрь в зеленом платье устремился к двери. «Что, Роман, нелегко сдерживать натиск такой свахи?» «Знаешь, я действительно растерялся. Я видел. Ты завтракал?» «Да, пока ты спал». А пообедаем с Иннокентием, надо с ним посоветоваться, он многое замечает.